Глава вторая. Измена. Господин Кондратьев, я прошу прощения. Хотела вас поблагодарить за великолепное занятие. Вы так легко и доходчиво преподаете предмет, что все-все понятно с первого раза. Заступив ему дорогу, произнесла девушка. Высокая, стройная блондинка с правильными чертами лица и голубыми глазами. Красота неброская, но от этого образ студентки не менее привлекателен. И чего уж там, соблазнителен. А уж то, как она умудрялась носить обычный белый халат и несколько кокетливый колпак, да еще эдак прижимает к груди ладошки, одаривает таким восхищенным взглядом и говорит, едва не с придыханием. Черт, да тут нужно быть каменным истуканом, чтобы остаться равнодушным. Или... Благодарю, Агата. Очень рад, что сумел увлечь и преподать материал в должной мере. Смущенно, скорее пролепетал, чем произнес Клим. Ну а чего такого? Он вообще-то женским вниманием не избалован. У него есть жена-красавица. Вот, по сути, и весь его опыт общения с противоположным полом. Есть еще Алина. Правда, она только друг. С Агатой он знаком давно. Еще во время войны, или как ее принято называть, судетского инцидента, эта студентка была его операционной сестрой. Но одно дело руководить бригадой медиков, даже когда вокруг рвутся снаряды, и совсем другое при вот таком обращении. Да еще на виду у всех, и ее подруг в частности. «Как я понимаю, вы и дальше будете проводить занятия по хирургии?» – поинтересовалась девушка. «Нет, я только подменял приболевшего профессора Крамера. Простите, мне нужно идти. Сударыня?» – обозначил он поклон товаркам бывшей своей подчиненной и направился дальше по коридору. «Агата, ты ли это?» С искренним удивлением произнесла одна из студенток. «К чему тебе эта мокрица? Не скрою, хирург он, конечно, замечательный. Это его знаменитая операция Войцеховского в условиях полевого госпиталя. Видно, и профессора признают виртуозность, проявленную им. Но жить вот с таким недоразумением? Пусть и подающим большие надежды хирургам. Лично я предпочитаю куда более представительных мужчин. К тому же он женат». «Кстати, я видела его супругу. Просто красавица. Глаз не отвести». «Агата, ты, конечно, хороша, но извини. Серьезно ей проигрываешь», – подала голос вторая девушка. «Касаемо мокрицы надо. Ты совершенно не права», – возразила Агата первой девушке. «Он участвовал в знаковой обороне Удесова. Просто взял санитарную сумку и пошел вслед за солдатами. И, между прочим, многих раненых вынес лично. Причем не после боя, а под обстрелом». Мне потом об этом один контуженный рассказывал. Как и о том, что видел, как Кондратьев самолично ползал вытаскивать раненых с ничейной земли, когда там все еще продолжались перестрелки. О том, что Клим ползал туда спасать девушку-бронеходчицу, она предпочла умолчать. К тому же он ее и не спас, вернувшись один. Насколько было известно Агате, та о себе и сама прекрасно позаботилась. Мало того, еще и Гансом кровавую баню устроила. «Ты это сейчас придумала», – возразила Нада. «Вовсе нет. А за что же, вы думаете, его наградили крестом за храбрость?» «Крест за храбрость. Награда является плодом воображения автора». «Уж точно не за спасение Войцеховского. А что до красавицы жены, то она всего-навсего самая обычная шлюха, просто он ей верит». «Ну так открой ему глаза», – хмыкнув, подначила Нада. «Нет, Агата». Тут же произнесла третья студентка, заметив появившееся на лице подруги решительное выражение. «Отчего же?» – дернув плечком, возразила девушка. «Не смей. На чужом горе своего счастья не построишь», – убежденно произнесла вторая. Разумеется, Клим не имел представления относительно произошедшего разговора. Хотя прекрасно видел, что нравится Агате, он ведь не слепой. Но вот как с ней себя вести, попросту не представлял. Девушка ему нравилась, не в смысле как женщина, а как человек, и он был готов искренне порадоваться за будущего ее супруга. Но сам ей дать ничего не мог. Он женат и счастлив в браке. Пудрить же ей мозги не считал для себя возможным. И вообще, другие женщины его попросту не интересовали. Никто не мог сравниться с его Катенькой. Идя по длинному коридору с дверями в учебные аудитории по одну сторону и высокими стрельчатыми окнами по другую, он то и дело раскланивался со знакомыми. Всего лишь год назад именно в этих стенах его встретили весьма враждебно. А вокруг кипели страсти вокруг аншлюса Австрии и присоединения судет к Германии. Помнится, прибыв для стажировки в немецкий университет, он был вынужден сразу перевестись в чешский. Сегодня от былого разделения не осталось и следа. Вековой традицией существования фактически двух университетов, где преподавали на немецком и чешском, пришел конец. Ныне университет именовался просто Карловым, без обозначения национальной принадлежности. Обучение же проводилось на двух языках – чешском и латыни. Разумеется, студенты изучали иностранные языки, но это уже совсем другое дело. И тому были объективные причины. К концу сентября прошлого, 40-го года, после контрударов в направлении Варетин и Хваловице, противоборствующие стороны замерли на довоенных позициях. Вся их активность сводилась к редким авианалетам, воздушным схваткам, разрозненным артобстрелам и вялым перестрелкам. Словом, в дело вступала уже знакомая и отработанная в Великую войну позиционная тактика. Немцы объясняли прекращение активных действий уважением к международному праву и решениям Лиги наций. Совет же Безопасности последний настаивал на том, что данный конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Именно конфликт, потому что слово «война» вообще не упоминалось. Во всех официальных документах фигурирует название «Судетский инцидент». Десятки тысяч убитых и инвалидов. Но оказывается, даже войны не было. Вообще-то, несмотря на широко тиражируемую версию в то, что Гитлер отступил под давлением указанных факторов, поверить было трудно. Но иной попросту не было. Франция, несмотря на проведенную мобилизацию и идущие в Чехословакии тяжелые бои, войну Германии так и не объявила. Англия также провела мобилизацию и отправила к Галлам свои экспедиционные силы. Но до большего дело так и не дошло. Не последовало даже ни единого ультимативного заявления, похоже, из опасения спровоцировать агрессию Гитлера. Как бы то ни было, после месяца переговоров, дебатов на заседаниях в Лиге наций и вялых позиционных боев было достигнуто мирное соглашение. Оно сводилось к тому, что Чехословакия сохраняла свою территориальную целостность и не уступала Германии ни пяди земли. В то же время правительство не будет препятствовать эмиграции немцев, желающих перебраться на историческую родину. Признаться, последний пункт сильно бил по промышленной базе страны, потому что заводы лишились большого числа квалифицированных кадров, которые вот так в одночасье не заменишь. Из 4 миллионов судетских немцев больше 2 предпочли покинуть страну, и это при том, что общее население составляло 14. Мало того, что промышленность лишалась рабочих рук, так еще и эта эмиграция ложилась тяжким бременем на плечи Чехословакии. Правительство обязывалось обеспечить строительство нового жилья на территории Германии и выплатить некую компенсацию. Поговаривали, что на принятии этих условий настоял русский император, как приписывали ему и то, что России на руку ослабление союзника в промышленном отношении. Даже если Чехословакии удастся сохранить прежние объемы производства, качество выпускаемых товаров неизменно должно упасть. А значит, и у русских будет одним конкурентом меньше. Еще говорили о том, что, мол, по факту Чехословакия в этом противостоянии оказалась на высоте. И коль скоро Гитлеру не удалось ее сокрушить, значит и требовать он ничего не может. Тут уж скорее наоборот, она должна настаивать на компенсации. Противники этой позиции не без оснований подмечали, что в полномасштабной войне на истощение Чехословакии против Германии не выстоять даже при поддержке русских. Хотя бы ввиду отсутствия у них общих границ. Но не могли же поляки бесконечно демонстрировать свою некомпетентность и неспособность воспрепятствовать поставкам из России. Вместе с оттоком населения Судет отбыла часть профессуры и студентов. Руководство, подавляющее большинство которого было представлено чехами, приняло решение, что коль скоро случился столь существенный отток, придерживаться старой традиции двуязычия нет смысла. Несогласные пополнили ряды хлопнувших дверью, в университете окончательно укоренился чешский. Пройдя по длинному коридору, Кондратьев наконец скрылся за дверью своего рабочего кабинета. Ну, как своего? В том числе, потому что в этом помещении их обреталось шестеро. Ну да, у каждого свой стол, и то хорошо. Клим кивнул соседу чеху и, едва присев на свое место, увидел сложенный вдвое листок, лежащий поверх других бумаг. Развернул. «Ваша супруга изменяет вам. Если хотите убедиться, гостиница «Путник» на улице Италской в 2 часа дня, номер 33». И все. Даже подписи «Доброжелатель» нет. Сволочи. Клим смял листок и силой зашвырнул его в корзину. Какие все же люди сволочи. Вот кому так хочется нагадить в душу? Кто от этого получает удовольствие? Профыркавшись рассерженным котом, резким движением раскрыл портфель и буквально вырвал оттуда свой дневник. Едва не отодрав обложку, не менее резким движением раскрыл его. Потом поймал себя на несвойственном поведении. Стараясь сделать это незаметно, глубоко вздохнул и притворно спокойно, с нарочитой тщательностью расправил смявшийся листок, ухватил тесьму закладки и раскрыл на нужном месте. Минут через 10 поймал себя на том, что тупо смотрит в одну точку, а в голове птицей в клетке бьется одна и та же мысль. А вдруг правда? Стоп, это бред. Такого быть не может, потому что не может быть. А взгляд сам собой скользнул на настенные ходики. 20 минут третьего. Все так же нарочито аккуратно закрыл дневник, уложил его в портфель, застегнул клапан и, вновь вздохнув, словно собирался броситься в прорубь, поднялся на ноги. Ничего не говоря, негнущейся деревянной походкой вышел из кабинета. Но тут же спохватился и буквально вбежал обратно. Сунулся в бумажную корзину, схватил измятую анонимку и выбежал вон. Оказавшись на улице, первым делом задохнулся от ударившего в лицо смога. День выдался жарким, безветренным, а потому вся отработанная во множестве автомобилей гадость в буквальном смысле этого слова повисла на улицах столицы. Ему даже пришлось ненадолго остановиться, чтобы перевести дух и адаптироваться к новой среде. В такие дни в помещениях окна не открывали. Прохлады все одно не получишь, так еще и дышать будет нечем. До нужной улицы было не так уж и близко. Плюс он понятия не имел, где там находится эта клятая гостиница. Нет, он не поверил в написанное. Ни на мгновение не поверил. Однако захотел все же убедиться в том, насколько чиста жена и насколько он не прав, коль скоро в него закралась хотя бы тень подозрения. Низко? Да плевать. Он должен убедиться. И когда он будет знать точно, он обязательно найдет этого негодяя. Сейчас, как он ни старался, его мозг отказывался работать. А для того, чтобы думать, нужна холодная голова. Вот убедиться, успокоиться. И рассуждая здраво, а не в горячке, выяснит, кто посмел попытаться взорвать его брак. Узнает и накажет. Ему не впервой становиться к барьеру. Только теперь у него не просто достанет для этого решимости, но еще и твердости руки. Потому что стрельбой он уже давно не пренебрегает. Такси обнаружилось сразу и, по счастью, было свободным. Водитель лихо крутанул баранку, и «Шкода», вильнув, подкатила к самому тротуару. А задняя дверь оказалась точно напротив клиента. Впрочем, Клим этого не оценил. Все такой же мрачный сел на заднее сиденье. «Гостиница «Путник», — как можно спокойнее произнес он. «На Италской?» — полуобернувшись, уточнил таксист. «Да». «Знаю, в раз домчу». Устроился поудобнее, включил переднюю передачу и выжал акселератор. Доехал и впрямь быстро. По дороге шофер попытался завязать разговор, но поняв, что у клиента настроение не то, тут же оставил его в покое. Получил свое по счетчику и, пыхнув облачком пара, с бодрым чух-чух укатил прочь. Оказавшись на тротуаре, Клим осмотрелся. Ничего особенного, улица вроде и не узкая, но в то же время кажется зажатой из-за возвышающихся по обеим сторонам многоэтажек. Не коробок каких, что сейчас все чаще стоят по окраинам в погоне за дешевым и доступным жильем. Эта застройка, уже давно преклонного возраста, не лишена изыска, выглядит солидно, но не тяжеловесно. Гостиница располагалась в шестиэтажном доме в стиле модерн. Невысокое крыльцо и высокая двустворчатая дверь в арке. Над ней вывеска «Путник», на входе лакей. Не какие-то там мебелированные комнаты, а настоящая гостиница с претензиями на репутацию. Впрочем, какая ему, собственно говоря, разница? Прошел в фойе и тут же оказался перед администратором. Худощавый мужчина с тонкими усиками, прилизанными, напомаженными волосами. Одет в костюм с логотипом гостиницы над кармашком, из которого торчит уголок белоснежного платочка. В неизменной бабочке и на крахмаленной белой рубашке. Учитывая неистребимый смог, белому все же предпочитают все больше темные тона, или в крайнем случае кремовый цвет. А значит, гостиница и впрямь далеко не из последних. «Чем могу быть полезен, господин Кондратьев?» Уловив затруднение парня, представился Клим. «Номер. Да, я хотел бы снять номер». Вдруг озарило его, хотя даже заходя в здание, он понятия не имел, как поступит. «Имеются какие-то предпочтения?» «Третий этаж, если можно». «Секунду». Администратор сверился со своими записями. «39-й вас устроит?» «Это третий этаж?» «Разумеется. В нашей гостинице просторные номера на самый взыскательный вкус, потому на этаже их только по 10». «Вот и замечательно». «Позволите ваш паспорт?» «Да, извольте». Документы у него всегда были с собой. Так, на всякий случай, а то мало ли. Было дело, задерживала полиция до выяснения личности. Не повезло оказаться рядом с местом ограбления. «На сколько дней?» «Сутки. Я проездом. На вокзале посоветовали вашу гостиницу». До вокзала тут рукой подать. Всего-то пара-тройка сотен метров. Багаж? Вещи подвезут чуть позже». «Хорошо. Вы неизменно останетесь довольны. Ваш ключ», – протягивая деревянную грушу с ключом, произнес администратор. Поверил ли он в байку с багажом? Вот уж точно нет. А вот в то, что в скором времени могла появиться дама, очень даже. Похоже, это тут не новость. А возможно, основная часть их клиентов как раз и есть любовники. Бог весть. Вроде ничего подобного ни во взгляде, ни в облике не угадывается. Но вот полное ощущение, что парень уже уверился, какова именно причина, приведшая сюда Кондратьева. Поднявшись на третий этаж, первым делом нашел 33-й номер. Стоять у двери и вслушиваться в звуки из номера он не собирался. Вместо этого, приметив в конце коридора небольшой журнальный столик с парой кресел, направился прямиком туда. Вооружился газетой и даже попытался что-то там почитать. Правда, получалось у него откровенно плохо. Через полчаса нужная ему дверь отворилась и... Клим понятия не имел, что именно удержало его на месте при виде смеющейся Кати, покидающей номер в сопровождении... Да, по виду и выговору типичный чех. В смысле, конечно, представитель пражского света. Признаться Кондратьеву было наплевать, кто он. Никакой злости по отношению к нему он не испытывал. В отношении жены тоже. Было горько, обидно, больно в конце концов... Но злости на нее не было. Ему не хотелось ее убить, а кликнуть, уличив в измене. Он просто проводил эту парочку, наблюдая за ними поверх газеты. Выждал какое-то время, опустошенный и разбитый спустился на первый этаж, отдал ключ и вышел наружу. Жены с любовником уже не было. Да оно и не удивительно. В Праге вообще множество такси. Не простоял он и 5 минут, как появилось очередное. Остановил, указал адрес университета. Его стажировка закончилась. Здесь ему больше делать нечего. Нет, им тут больше делать нечего. Если Екатерина Павловна захочет, она еще сюда вернется, но уже без него и не в качестве его жены. Правда, остается еще вопрос с Сережей. Не хотелось бы серьезного скандала, но... Если случится, то он не отступится. Его матушка сумеет дать мальчику достойное воспитание, а с его деньгами и содержание. Тетушка. Ну, она или поймет, или найдет себе другого наследника. Лично Климу на это было наплевать. Он поступит так, как считает нужным, и никак иначе. Сейчас нужно как можно более корректно решить вопрос с окончанием стажировки и получением бумаг. Кондратьев очень надеялся на то, что ему пойдут навстречу. Он, конечно, никогда этим не бравировал и не злоупотреблял, но случится, так и не постесняется обратиться и к слегка задолжавшему ему Войцеховскому. Кстати, его прочат в новые президенты Чехословакии. Всеобщий любимец, герой, отстоявший страну. Словом, препон Клим не опасался. Разве только в случае их возникновения придется задержаться на лишний денек.